Voilà. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите, слушаю вас. Это выездной отдел. У Финколлект ваш долг из компании Турбозайм был Финколлект. переуступлен нам. У вас изменились реквизиты на оплату. Крылов Никита Юрьевич меня зовут. Наш разговор записывается. Ирина Игоревна, вы где с чужими деньгами сейчас? На Бали. 15 024 рубля 16 копеек. Да, Дом в Екатеринбурге нахожусь вот сейчас. как раз эти деньги взяла и на Бали уехала. Ага. В заблуждение меня сейчас водить не нужно. Хорошо. Да кто вы Дом такой-то? находитесь. Да Дом кто вы находится. Я такой такой-то? нет, сотрудник. Я сотрудник Сотрудник. Сотрудник профессиональный. чмошников. Или кого вы сотрудник? А вы все сказали. Нет, не все, я только начала. Теперь вы А это все скажите, ваши кто у вас аргументы? 33 года, в 33 года, кто вас содержит? Если вы не в На состоянии богатый на любовник. протяжении 2,5 месяца почти 15 024 рубля 16 копеек оплатить, а ранее сумма Не меньше была. могу и не хочу, это совершенно разные вещи. А ребенка на что содержите своего, если На у вас нет денежных деньги. средств на погашение долга вашего? На какие Да денежные я средства не... вы Кто вам содержите сказал, ребенка что у меня нет своего? денежных средств? Я вам просто их не хочу отдавать. Вот и все. Ребенку, подарки ребенку вашему часто покупаете А вообще? вы меня не слышите, нет? Что вы не хотите отдавать, кто вам право Конечно. такое дал? Кто Я вам сама право себе такое такое дал? право дала. Как видите. Я сегодня готов буду подъехать и взыскать с вас законным образом все до последней Хорошо, я копейки. не возражаю. Через Вы сколько меня вы подъедете? услышали? Через сколько вы Вы меня подъедете? услышали? Я вас услышала. Дома Через сколько? находитесь Хорошо, через сколько в вы подъедете? Я течение дома. Через сколько? ближайшего часа. В течение Выходите часа. из дома по Угу. адресу регистрации. Сейчас Угу. участкового, скорее всего, также вызовем. Вот там кто Да, участковый хорошо. Только получается? смотрите, если вы не приедете, то вы такая же балаболка, как и все остальные финколлектовцы. Финики, короче. Данные документы были Балаболка, переданы сегодня трепло, ко мне. мразота и говна кусок. Но это если И вы не я готов приедете. Если вы будет приедете, то я сегодня пойму, вам что как бы ответить. правду говорят. Я Угу. с вас взыщу все до последней копейки, Ирина Дмитриевна, незаконным образом. Взыщи с меня Вам что-то полностью. смешно? Вам что-то Да, вы очень смешно? смешной. Или у вас А сколько стоит защитник? клоунов из Финколлекта на корпоратив вызвать? Что вызвать? Клоунов из Финколлекта на корпоратив сколько стоит вызвать? Ну вот вас, например, сколько стоит? У вас вопрос сейчас какой-то некорректный. У меня совершенно верный, корректный вопрос. Вы Если же вам сейчас нужны клоунаду люди на устраиваете? корпоратив, Вы устраиваете клоунаду. Я поэтому и спрашиваю, сколько стоит такого клоуна на корпоративку ищите на позвать? Народ сайтах. поржет. Вы все сказали сейчас? Я задала вопрос, на него предполагается ответ с вашей стороны. How much? Вот так, наверное, привыкли. На данный вопрос вы можете уточнить ответ в интернете, на А, в каких-либо интернете, различных да, у вас есть сайтах. где-то прайс? Назовите сайт, где у вас прайс клоунский. Мы сотрудники профессиональной службы взыскания, мы не ездим на корпоративы. Да где же вы Мы профессиональная служба? Вы сколько уже не можете с взыскиваем меня денежные взыскать? средства. Мы Профессионалы хреновы, денежные сколько вы с средства меня не можете уже клиентов взыскать? нашей компании, которая имеет долги. Дилетантская И служба сегодня вам взыскания. Сколько уже вы не готовы, можете с например, вам меня будем взыскать? Сколько времени? 73 дня вы свой вопрос не решали. Ну Но вот, да и где же сегодня вы, какие же вы документы были нахрен переданы профессионалы в тогда, работу ко мне. дилетанты? Бабка Нет, документы дворник бы были сегодня лучше в работу взыскивала, ко чем мне. вы. В работу ко мне документы данные были переданы. А я работаю эффективно, Ути, эффективно в боже рамках мой. закона. Я Ути, думаю, какой то, злостный что после... коллектор сейчас приедет ко мне. Хорошо, я жду тебя Я думаю, то, дома. что У окошка нашу сижу, беседу тебя с жду. вами, Ирина Давай, Игоревна, давай, давай, давай, вы все. свой вопрос Меньше слов, больше минуты дела. У перебиваю. тебя осталось Вы уже свой вопрос 58 минут. в течение часа решите. Течение часа, конечно, приезжай, приезжай. Потом еще и спасибо мне скажете, после того, как я Хорошо, вам мой закончу хороший, хорошо, мой сладкий. ваш Давай, приезжай, финансовый приезжай. вопрос. Когда я выйду из машины, вы выйдете в подъезд ваш, вы будете стоять, принимать для меня службу, я вам все на основании федерального закона на 230. Все буду объяснять. Глаза в пол опустим. Когда ты даже Ирина Игоревна, Ирина Игоревна, вы сейчас смеетесь. Я понимаю то, что у вас защитная реакция такая, скорее всего. Но не нужно сейчас смеяться. Вы меня до конца дослушаете, хорошо? А потом уже после нашей беседы с вами, как я разговор данный завершу, будете делать что вам угодно, хорошо? Если ты надеешься, что я повешу трубку первой, то ты не по адресу обратился. Ирина Игоревна, вы успокоились? Да я все время была, спокойна. А у тебя плохо, да, со слухом? Я не смеялась уже давно. А теперь давайте беседовать с вами. Блин, Пупсик, прости, я случайно ухом. Продолжай. Сейчас возьмите свой паспорт. Да, зачем? Оденьтесь. Угу. И ждите нас возле вашего подъезда. А зачем одеваться-то на улице, теплынь такая? Не, я в квартире подожду, ничего страшного. Ну ты попку-то вытащи свою потную из машинки. И ножками топ-топ-топ-топ. Угу. Дойдешь, постучишь аккуратненько. Квартиру к вам заходить не будем, возможно. Вы к нам в машину сядете, мы уже на ваш родственник. А, я в машину сяду, да? А может, вы в мою сядете? Конечно. У вас машина еще есть? Естественно, есть. А чего тут такого удивительного? То есть у вас есть автомобиль. Какой марки он у вас? Шевроле. Угу. А именно какой марки? Камаро. Угу. А какого года? Не скажу. Это ты сейчас пытаешься выяснить мою платежеспособность? Вводите меня в заблуждение, да, Ирина Игоревна. Да вводит тебе твой друг каждый вечер, малыш. 24 рубля, 16 копеек. Так, конечно, там 15 тысяч, там 20 тысяч, там 35. Вот тебе, пожалуйста, Шевроле Камаро. Вас кто-то содержит. Конечно, содержит. Я уже сказала, богатый любовник. Возможно, это ваша мама. Возможно, с вашей мамой я сегодня побеседую. Так давай уже, малыш, ты время теряешь. Ты звонишь с московского номера. Это ты до Екатеринбурга. Тебе осталось 54 группы, настолько мобильной, да? Вы прям вот до Екатеринбурга за час. Ну, когда вы меня увидите. Я поржу от души, я уверена. Потому что ты наверняка какой-то дрищеватый, прыщавый хрен. Я в этом 100% уверена. Потому что телефонные звонилки, они все такие. Нет, не все, я продолжаю, ты слышишь? Потому что нормальный мужик, он бы на такую работу никогда бы не пошел. Ты сидишь тут, кичишься. Чем ты кичишься, сынуля? Тем, что ты сидишь на 20 тысяч на бабской работе, трезвонишь, блин, и девушкам угрожаешь. Чем ты кичишься, говна ты кусок? Нет, не все я сказала, я продолжаю. Слышь, ты будешь меня слушать, пока я разговариваю с тобой, и обтекать. Я буду тебя говном поливать, а ты обтекать будешь. Вот такая вот у тебя чмошная работа. И я прекрасно понимаю, что всю эту херню, которую ты только что сказал, это только в твоих фантазиях все происходит. Потому что катаешься, ты только, блин, на стуле по офису своему максимум, на колесиках, которые у тебя, если на колесиках. Хотя вряд ли. Сидишь там в душной своей конторке с перегородочками, где еще 20 таких же долбоносов, как и ты. Вот и вся твоя значимость. Пшик. А теперь продолжай, разрешаю. Теперь все? Да, теперь разрешаю. Все? Продолжай свой чёс. Вы все сказали, да? Пока да. А сейчас знаете, что сделаете? Сейчас выйдите из вашей квартиры и стучитесь к вашим соседям. Вот же долбанос, а? Носите толк, денежные средства, чтобы вам дали ваши соседи. Нет, я не буду этого делать. Сотрудники, да никто не поедет, не существует никаких сотрудников. Вы просто долбаносы, которые трындят по телефону. Никто вам не верит. Ты понимаешь, дебил, что вам никто не верит, что над вами ржет весь интернет. Меня убить. Ну хорошо, давай, что трындеть тогда? Если сейчас увижу, зачем продолжать разговор? Ну, я думаю, вы смеетесь опять, это у вас защита реакции. Тогда давайте сейчас, да, времени терять не будем. Вы тогда вот именно, давай. Оденьтесь. Паспорт. Выходите к вашему подъезду. Обязательно, все, хорошо, сейчас выхожу. Давай. Давай. Следующему, кто у тебя по списку сказки эти рассказывай? А мне не надо. Вы сейчас увидите. Ага, машина, конечно, подъедет. Вы сразу паспорт свой вверх поднимите, хорошо? Ага. Поднимите свой паспорт вверх, чтобы вас узнали. Башку свою немножко подними, а то коленопреклонно привык уже работать, я так чувствую, да? То ты немножечко башку подними, чтобы я... Хотя по позе твоей, в которой ты будешь стоять, я пойму, что это ты. В принципе, не надо. Давай, как привык, так и стой. Привык на коленочках стоять. Ты сразу подъезжай, на коленочки становись, и я пойму, что это ты. Хорошо, малыш? Ирина Игоревна. Да, мой хороший. Бог вам. Такой грустный, вот я не могу прям. Ой, блин, время пошло, Ирина Игоревна. Да, да, да, да, да, да, да, да. Хорошо, хорошо. Все, сливайся уже. Всего доброго. Червь унитазный. Run.